Послушай еще одну сказку. Ванюшка и царевна. Жила-была в одной деревне крестьянка Мария. И был у нее сынок Ванюшка. Вырос красивый, здоровый, работящий, хороший парень. Матушка! А, матушка? Что, дитятка? Матушка, я жениться хочу. О, ну что ж, женись, Ванюшка. Невест всяких много. Ну, есть в нашей деревне, есть в Залесье, есть в Заречье. Выбирай любую. Нет, матушка, не хочу я жениться на простой крестьянке. Хочу жениться на царской дочке. Ванюшка, что ты надумал? Не отдаст за тебя царь дочку-то. Почему? Ну, ведь ты простой мужик. А она, шутка сказать, царевна. Ха, а почему не отдать? Я парень здоровый, работящий, красивый. Может, и отдадут? Ой, ну что ж, пойди, Ванюшка, попытай счастье. Собрала ему мать котомку, положила хлебца ломоть, и пошел Ванюшка свататься. Идет лесами, идет горами, смотрит, стоит большущий дворец. Стены золоченые, крыша золотая, да на крыше петушок золотой сидит. Крылечки все резные, окошки расписные, ну, красота. А кругом слуг, видимо-невидимо. Эй, царские слуги, где царь живет? Тут. Во дворце. А как ж тут-то? Ага. А царская дочка с ним? А куда же она от отца-то денется? И она тут-то. А, ну так бегите к ней. Скажите, пришел Марьин сын Ванюшка. Жениться на ней хочу. Побежали слуги, позвали. И выходит на крылечко царская дочка. Матушки, да чего ж важная, сама толстущая, толстущая. Щеки пухлые, красные, глазки махонькие, чуть виднеется, а носик веселый такой, кверху торчит. Поглядел на нее Ванюшка. Ты царская дочь? Конечно, я. Или не видишь? Я на тебе жениться хочу. Ну так что за беда? Пойдем в горницу, побеседуем. Входят они в горницу, а там стол стоит, самовар на столе, и всякое-то угощение, всякое угощение разложено. Но царь-то богато жил, всего было много. Уселись они и стали разговаривать. Ты невеста-то богатая? Платьев-то много у тебя нашито? А еще б немного. Я ведь царская дочка. Вот утром встану, да к зеркалу погляжусь на себя, полюбуюсь, да к другому зеркалу в другом платье, да потом третье надену, да к третьему зеркалу, а потом четвертое. Вот так целый день до вечера. Наряжаюсь, да в зеркала гляжусь. А, до вечера все наряжаешься. Ага. А когда же ты работаешь? Работать. Ой, Ванюшка, какой ты слово-то скучный сказал. Я, Ванюшка, ничего делать не умею. У меня все слуги делают. Как же? Ну вот женюсь я на тебе. Поедем мы в деревню. Так ты сумеешь хлеб-то печь? Печку растопить сможешь? Хлеб в печку. Да что ты, Ванюшка, Ведь в печке дрова горят. Ну да. А сунешь туда хлеб, он и углем станет. Мне царь-тятенька сказывал, хлеб-то на елках растет. На елках? Да. Ну, поглядел бы я, где такие елки водятся. Эх ты! Ну, а скажи мне, ты у отца набалована, ага. Есть пить сладко привыкла. Ой. Чай-то как пьешь, в прикуску или в накладку? И не в прикуску, Анюшка, и не в накладку. О, это как же? Я ведь царская дочка, а у нас у царей-то все не как у людей. Вон, у меня в потолке крючочек-то, а с крючочка-то веревочка висит. Так, так. Я как захочу сладкого чаю, привяжут мне к этой веревочке целую сахарную голову. Голова висит над столом, болтается, а я пососу ее, да пью. Пососу, да пью. Ой, это как же, каждый день тебе сахарную голову к чаю надо? Ага. Да у нас в деревне так чай никто не пьет. Нет, видно, ты к нашим порядкам не приучена. Да. Ну, а скажи-ка мне, хорошая ли ты рукодельница? Нашила к свадьбе перин, подушек, одеял? Ой, да что ты, Ванюшка? Что? Ну, стану я, царская дочка, на постель спать. Ну, как же без постели? На полу, что ли? Или на сеновал бегаешь? Нет, и не на полу, и не на сеновале. Да как же? Я ведь царская дочка-то. У меня, Ванюшка, не постель, а целая комната пухом набита. Войду в нее, нырну и вынырну, нырну и вынырну. Так вот и сплю. Ванюшка кусок в рот нес, у него и рука остановилась. А, это что же, ты мне целую избу пухом набьешь? Да как же в такой избе жить-то станем? Ведь задохнемся. Ты, может, и привыкла, а нам с матушкой это несподручно. Нет, видать, ты хозяйка плохая. Может, ты грамотна? Вот, возьму тебя в деревню, станешь наших ребят в школе грамоте учить. Ребят, да что ты, Ванюшка, опомнись. Стану я царской дочкой ребят деревенских учить. Да я, Ванюшка, ребят терпеть не могу. Заниматься с ними ни за что не стану. Да, по правде сказать, я не шибко грамотная. Неграмотна? Да чего ж ты эдакой выросла? Большущие, толстущие, а не ученые? Да я, Ванюшка, две буквки-то знаю. Расписаться-то могу. Знаю буквки «мы» да «кы». Это что ж такое? «Мы» да «кы». У нас так в деревне ребят не скажут. Не то что взрослый человек. А это, Ванюшка, мое имя и отчество. «Мы» Мелектриса. А «кы» Кирбитьевна. Вот две буквки-то и есть. Ну, Мелектриса, Кирбитьевна, чего ж ты всех остальных-то не выучила? Экой ты, Ванюшка, неладный. Все тебе не так да не эдак. Я и то в нашей семье самые ученые. Царь-то... Тятенька у нас это вовсе малограмотный. Да. Ну что ж, должен я пойти домой с матушкой посоветоваться. Подходящая ли ты мне невеста? Пойди, Ванюшка, пойди, голубчик. А на завтра верно назад придешь. Лучше ты меня нигде не встретишь. Пришел Ванюшка домой. Встречает его Марья. Ну, матушка... Видел я царскую дочку. Ну? Такое, матушка, несчастье. Целый день она наряжается, да в зеркала глядит. Работать не умеет. Говорит, хлеб-то на елках растет. Чай пьет не по-нашему, да спит не на постели, а куда-то в пух ныряет и выныривает, ныряет, выныривает. Да и грамоти не знает. Ну, на что мне такая невеста? Ты говоришь, в пух ныряет. Ныряет. В зеркала глядится. Ой, матушка, глядится. Не понравилось. Нет. Не хочешь больше на царской дочке жениться? Не хочу. Ну, ладно. Я сама тебе невесту найду. Поискала мать в деревне и нашла сыну невесту Настеньку. Хорошую такую девушку, работящую, умницу-разумницу, хозяйку исправную, рукодельницу. Вот женился Ванюшка, да и зажил счастливо. А царская-то дочка с того дня, говорят, каждое утро на крылечко выходила, да по сторонам смотрела. Где же Ванюшка? Куда ушел? Чего не возвращается? А Ванюшка к ней не вернулся. Такая лентяйка, да не умеха, да не ученая, да не грамотная. Кому она надобна? Да как есть никому. Так всю жизнь до старости она и просидела. Только вот сказка про нее осталась. Сказка-то по деревням шла, шла, до нашей деревни дошла, а теперь вот и к вам пришла.